Глава 34. «Граждане!» Привлекая к себе внимание, Леонид Крюгер, лидер профсоюза рабочих Восточного округа, молодой поджарый брюнет в сером комбинезоне, забрался на возвышение перед бюстом адмирала Перкинса и оглядел рабочих. «Говори!» Поддержали его из толпы. «Давай, Леня!» «Хватит молчать, мы не скоты!» «Мочи нет, терпеть произвол!» Крюгер поднял правую руку. Толпа притихла, и, бросив взгляд на полицейских, которые ждали команду на разгон несанкционированного митинга, а затем, повернувшись лицом к ведущим видеосъемку блогерам, он заговорил. «Все вы меня знаете и понимаете, ради чего мы собрались, но я напомню, в чем причина. Месяц назад произошел трагический случай. Карл Люссон, рабочий завода по переработке пластмасс Фарбо-С из третьего цеха, погиб на производстве. Виной этого стал отказ старого оборудования. Произошел выброс вредных паров из седьмого сепаратора, и из-за химических ожогов рабочий умер мгновенно. Ужасная и мучительная смерть. А еще 9 человек получили отравление и потеряли здоровье. И как на это отреагировали владельцы предприятия? Они обвинили рабочих в халатности и отказались выплачивать страховки. А комиссия по технике безопасности из мэрии, несмотря на многочисленные нарушения и доказательства вины владельцев, поддержала тех, за кем деньги и власть. Капиталисты получают сверхприбыли на смерти и здоровье людей. Так всегда было и есть. Но мы с вами не согласны с этим и открыто заявляем о нарушениях наших прав. В то время, когда молчат все профсоюзные организации столицы, когда правозащитники и экологи делают вид, что ничего не произошло, только мы выступили на защиту рабочих. Запомните это, граждане!» Профсоюз Восточного округа с вами с самого начала и до конца, каким бы он ни был!» Оратор сделал краткую эффектную паузу, а рабочие, которые попытались возмущаться и восставать, но были изгнаны из заводских цехов штрейбрехерами и охранниками, одобрительно загудели. Они поверили Крюгеру, который обещал повышение заработной платы и страховые выплаты семьям пострадавших во время аварии, после чего попытались надавить на владельцев предприятия и потеряли работу. Что дальше? Два пути. Первый – тихо разойтись, получить крохотное выходное пособие, а потом искать новую работу. Второй – возмутиться, устроить митинг, пригласить журналистов и привлечь к проблеме внимание властей. Именно такой вариант предлагал Крюгер, и большая часть рабочих, продолжая ему верить, последовала за ним. Люди надеялись, что видео с митинга широко разойдется в планетарной информационной сети, высокопоставленные чиновники задумаются и примут меры, а потом все разрешится само собой. «Сегодня!» Тем временем продолжил речь Крюгер. «На сайт столичной мэрии была отправлена наша жалоба о незаконности действий владельцев Фарбо-С, а в полицию заявление с требованием разобраться, на каком основании частное охранное предприятие «Порядок Плюс» использует силу против граждан нашего государства. И это только начало. Вскоре юристы нашего профсоюза оформят жалобу в канцелярию верховного правителя Орландо Таги. А до тех пор, пока власти не обратят на наши проблемы внимания, мы объявляем голодовку прямо здесь и сейчас, пока нас 200. Это немного, но полиция не посмеет нас тронуть. А вскоре к нашей акции присоединятся рабочие с фабрики «Лагуна» и ремонтных мастерских «Крипметалл». И я уверен, что у нас все получится. Надо верить в себя, граждане, и нельзя допускать провокаций. Вы со мной?» Главным достоинством Крюгера было то, что он сам верил в свои слова. И люди это чувствовали. Словно вирусом они заражались уверенностью от профсоюзного лидера, который на досуге почитывал труды древнего земного политика Ленина и поддерживали его. Хотя Крюгер думал не о том, как помочь рабочим. Нет, нет. Это для толпы он был беззаветным борцом за социальную справедливость и равенство людей. А на деле Крюгер являлся прагматиком, который использовал чужие проблемы, чтобы сделать себе имя, приобрести известность и набрать очков для старта политической карьеры. Вот он и старался. Много суетился, шел на пролом, и его расчет строился на том, что полиция не посмеет разгонять митинг. Хотя бы по той причине, что у Крюгера имелась договоренность с заместителем начальника полиции Восточного округа полковником Валерио Санти, которому профсоюзный деятель дал взятку. И пусть на это ушли все его сбережения, а также наличность из кассы организации. Он считал, что вскоре эти деньги вернутся. На беду рабочих обязательно будет реакция. Пусть не от чиновников, так хоть от простых горожан. Следовательно, можно легко раскрутить кампанию по сбору средств для семей пострадавших рабочих, а потом от этого пирога отщипнуть себе кусок. Главное, все правильно сделать. Пробить информационную блокаду и стать известным. Вот такие мотивы двигали Крюгером, который был уверен, что его прикрывает крупный полицейский чин. Однако он ошибался. Заместитель начальника полиции Восточного округа полковник Валерио Санти не собирался защищать борца за справедливость или предупреждать его об опасности. Он взял деньги от него, а потом позвонил владельцам Фарбо С и получил от них еще одну взятку. Поэтому Леонид Крюгер был очень удивлен, когда наемные блогеры и журналисты, которых он пригласил на митинг, отключили свои видеокамеры и отошли в сторону, а полицейские атаковали рабочих. На площади взорвались светошумовые гранаты, и копы в черной броне, прикрываясь щитами и захлопнув пластиковое забрало шлемов, словно древние легионеры, которые бьются с неорганизованными варварами, несколькими группами врубились в толпу. Они лупили потерявших ориентацию протестующих рабочих дубинками и сразу сковывали наручниками. Правоохранители делали свою работу, выполняли приказ и действовали без сомнений. Рабочие, кто был в состоянии, стали разбегаться. И Леонид Крюгер, слегка контуженный, на ходу вытирая капающую из носа кровь, был увлечен этим движением. Он помчался через парк в сторону домов, и в голове у него билась только одна мысль – бежать! Полицейских было гораздо меньше, чем рабочих. Естественно, они не могли остановить и переловить всех. Но лидера рабочих им приказали взять в обязательном порядке, поэтому трое полицейских пустились в погоню за Крюгером, и вскоре они его настигли. Пущенная в спину профсоюзного лидера дубинка, просвистев по воздуху, перетянула хребет беглеца, и он, потеряв равновесие, рухнул на грязный асфальт. Произошло это уже за парком, в темном переулке, и никто не видел позора Крюгера, который от обиды на судьбу и непонимания того, что происходит, едва не заплакал. «Лежать!» Леонида ударили ногой в бок, а потом завернули ему за спину руки, и на запястьях беглеца защелкнулись стальные браслеты. Снова удар в бок, и новая команда «Подъем!» С трудом Крюгер поднялся, и в этот момент произошло то, чего никто не ожидал, ни борец за справедливость, ни полицейские. В переулке появился молодой мужчина в сером костюме, и он, ни слова не говоря, выхватил из наплечной кобуры под пиджаком пистолет и открыл огонь. Незнакомец стрелял в полицейских и действовал очень быстро. Первому копу, который держал Крюгера, пуля пробила забрало и вошла в глаз, следующему в шею, а последнему, который снял шлем и вытирал пот, угодила в лоб. Несмотря на частичную потерю ориентации, Леонид видел это четко, и у него на голове зашевелились волосы. «Как? Почему? За что?» Я не хотел этого. Так не должно быть. Я всего лишь собирался провести митинг. Небольшой протест для привлечения внимания. А теперь трупы. Это же мне теперь не выкрутится. В лучшем случае пожизненный срок. А в худшем... Да ведь этот убийца и меня может шлепнуть. Глядя на мертвых полицейских, которые один за другим упали, Крюгер не сразу осознал, что незнакомец приблизился, снял с пояса полицейского ключи от наручников и освободил его. Отброшенные в сторону наручники, звякнув, улетели в канализационный слив. Это привело Леонида в чувство, и он закричал: «Нет! Не надо!» Реакция незнакомца была странной. Он улыбнулся и, хлопнув Крюгера по плечу, сказал: «Дурак, ты о чем? Скажи сразу, жить хочешь?» «Конечно!» — Леонид быстро кивнул. «Тогда за мной! Бегом! И не отставать!» Незнакомец побежал, и Крюгер послушно последовал за ним. Спустя минуту к ним присоединились еще два человека. Судя по широким плечам, наемники или элитные боевики криминальной столичной группировки. Они пристроились к Леониду, и он сразу осознал, что если попытается сбежать, у него ничего не выйдет. Петляя безлюдными дворами и переулками, группа беглецов удалялась от парка и вскоре оказалась рядом с общественной автостоянкой. Один из боевиков исчез, и незнакомец, судя по всему, главарь, снова обратился к Крюгеру. «Как зовут?» «Меня?» Слегка заикаясь, робко уточнил профсоюзный лидер. «Да». «Леонид». «Хорошо говорил на митинге. Мне понравилось. Учился где-то? Или это у тебя от природы?» «Само получается». Леонид пожал плечами. «Значит, от природы талант. Это ценно вдвойне». «Наверное». Не понимая, к чему клонит главарь, промямлил Крюгер. «Хочешь знать, что будет с тобой дальше?» На губах незнакомца появилась ухмылка, которая больше напоминала оскал хищника. «Хочу». «Я дам тебе выбор. Можешь уйти... И через час окажешься в полиции, где на тебя повесят все. Организацию несанкционированного митинга и убийство копов. Или уезжаешь со мной в безопасное место и будешь делать, что я прикажу. Все вопросы потом. На размышление тебе 15 секунд. Время пошло». Отмеренный незнакомцем срок пролетел быстро. Однако Крюгер признал, что он прав. А поскольку в тюрьму ему не хотелось, он решил рискнуть, и его ответ был очевиден. «Я с вами!» Молча главарь кивнул. После чего подъехал серебристый Сиго Кромвель, и Крюгера усадили на заднее сиденье.